Глава 4. 5. Амшель. Русские ряды. Академия управления. «Именно сейчас!» Оглянулся по сторонам. Заметил сосредоточенный взгляд Селезнева. Напряженные лица Алии и Яны. Все такое же злое лицо Соловьева. После повернулся к одной трибуне, к другой. В том, что внимание было устремлено ко мне, ничего удивительного не было. Вот только от нескольких людей я ощущал не только лишь любопытство. И по какому-то случайному стечению обстоятельств, как раз-таки рядом с этими людьми и стояли поднявшиеся на трибуны японцы. Значит, суд грандов. Не через полгода, как это должно было случиться, а именно сейчас. «Почему сейчас?» — все же спросил я. «Насколько мне известно, у рода Фэнс было еще полгода». «Верно», — ответил японец. «И суд это учтет. Но обстоятельства изменились, так что ждать больше было нельзя». «Обстоятельства, значит?» «Кто его обвиняет?» — раздался голос, стоявший рядом Яны. Я бросил на нее быстрый взгляд и тут же перевел его на Кенту. «Корпорация Ротшильд Юник», — все так же ровно ответил японец. «Корпорация Птицкер Групп», «Корпорация Аль Сауд Технологи», «Корпорация Орвик Метал», «Род Барух», «Род Гроссвеннер». После перечисления Яна так и замерла с открытым ртом. Такого размаха она явно не ожидала. У Алии вид был одновременно удивленный и смущенный. Фирма ее семьи тоже имела ко мне претензии. «Вы довольны, сударыня?» — по-русски уточнил у Яны Кента. «Это...» Впрочем, выслушивать он ее не стал, снова посмотрел на меня. «Ваше решение, господин Фэнс. Разумеется, вы можете отказаться, но я прошу вас этого не делать. Это обернется большими проблемами для всех нас». «Понимаю», — кивнул я после паузы. «И нет уж, я не откажусь». «Суд над мастером перемен? Не вижу никаких препятствий, если вы, конечно, собираетесь быть честными». «Благодарю вас, господин Фэнс». Я думал, что Кента потребует предоставить комнату для заседания, ну или все-таки перенесет его, например, на завтра. Но вместо этого он просто поднялся на помост и занял место во главе установленного там стола. Чуть помедлив, я поднялся вслед за ним и сел напротив. «Жители и гранды девяти планет», — произнес японец после. Как и в случае с Селезневым до этого, его голос разнесся по всему залу. «Прошу вас стать свидетелями суда грандов. Во время заседания будет выяснено, достоин ли род Фэнс статуса гранда и достоин ли Алекс Фэнс возглавить этот род». После этих слов трибуны окончательно стали напоминать заправленные галлюциногенами улей. «Состав суда», — продолжил Кента, когда шум чуть-чуть улегся. «Игор Гухо!» Бросив взгляд на трибуну, я увидел, как поднимается со своего места отец аномальщика, прошедшего в финал с последнего места. Того самого, что еще назвал меня колдуном. Забавное совпадение. Насколько я знал, состав судебной комиссии каждый раз определялся случайно. И теоретически в нее мог войти вообще любой гранд девяти планет. «Цзинсун Ванг!» «Два из двух. То ли состав выбирался из присутствующих, то ли японец откуда-то заранее знал, кто именно здесь будет. Что касалось самого китайца, то хоть этого конкретного я и не знал, но с Вангами до этого в принципе как-то не задалось». Ну и про предупреждение Траубера насчет связи клана Ванг с Доминиумом я тоже не забывал. «Томас Феллер!» «Развязный наследник с вечеринки Аль Сауд?» «Хм, ну ладно». «Трент Блайт!» «Это имя я совершенно точно слышал впервые. А вот фамилия... Кажется, она была в той книге, что я нашел в библиотеке Ротшильдов. К сожалению, точно я вспомнить не мог. Вибрации мира зачастую скверно влияли на память, делали ее изменчивой. Блайты точно там упоминались, но в какой роли я вспомнить не смог. Василий Морозов Торов. Тут уж я едва ли не всем корпусом развернулся, чтобы увидеть массивную фигуру русского князя, спускающегося с одной из трибун. Чем это мне грозило? Да чем угодно на самом деле. Ни капли не сомневаюсь, что не переставал меня искать с тех пор, как я отправил ему посылку с подручным Джошуа. Так что вопросов у него точно могло накопиться. А потом еще и история с Соловьевым. Я бросил взгляд на аристократа, чтобы понять его реакцию. И вроде как особо довольным он не был. Наоборот, стал коситься по сторонам, будто продумывая маршрут для бегства. Следующая пару минут ушла, чтобы все названные заняли места за столом. Народ на трибунах теперь в большинстве своем старался сидеть не шелохнувшись, чтобы, не дай золотая черепаха, не прогневить чем-то Кенту, по какой-то причине разрешившего им всем стать свидетелем по-настоящему уникального события. Не просто финала конкурса Академии, а финала конкурса Академии с судом грандов над победителем. Знай, кто заранее, билеты бы точно стоили раз в 100 больше. Не говоря уже о том, что сами фамилии Ванга и Феллера притягивали к себе внимание. А уж когда было произнесено имя Василия Морозова, зал едва ли не в гробовую тишину погрузился. С моей точки зрения, кстати, это было довольно глупо. То, что зрители не бежали сейчас отсюда, сломя голову. Видел бы кто из них, с какой скоростью сейчас переворачивались страницы книги, только бы пятки сверкали. Без всяких преувеличений суд мог закончиться вообще чем угодно. Того же разлома я тоже не исключал. «Гранды, вы согласны принять участие в суде?» — произнес Кента, когда все заняли места. «Напоминаю, вы вольны отказаться без урона чести. В случае же предвзятого судейства вам придется ответить перед всем сообществом грандов». Прошла секунда, вторая. «Согласен», — хмыкнув, первым ответил Томас. До этого, проходя мимо, он мне приветливо подмигнул, и внешне выглядело, будто происходящее он воспринимал как игру. После немца остальные уже не медлили. «Да, да, да, согласен», — последним подтвердил свое участие черноволосый и тяжелобровый Игорь Гухо. Внешне он был практически полной копией сына, разве что чуть более коренастый. Даже круги под глазами были того же размера, хотя аномальщиком при этом он не был. Я ощущал его серым стихийником третьего ранга. Дождавшись согласия от всех, Кента перевел взгляд на русского. «Господин Морозов, прежде вы дважды участвовали в суде грандов. Вы согласны возглавить заседание в качестве председателя?» «Да», — гулко отозвался мужчина. «У остальных есть возражения?» За столом повисло молчание. Более-менее расслабленно на Морозова смотрел разве что Томас. Ну и сам Кента, понятно. Гухо глядел из-под лобья. Пожилой Ванг кривился. Впрочем, ему, судя по выражению лица, в принципе в жизни мало кто нравился. Блайт явно нервничал. Последнему на вид я дал бы лет 30. Лицо у него было типичное, европейское. Или скорее даже американская. Ощущал я его как стихийника-воздушника начала, ну или середины третьего ранга. В этом плане слабее него за столом был только Феллер. Просто в силу возраста, да и то ненамного. Но Адзинсун, кажется, был очень недалек от того, чтобы достигнуть шестого ранга. Если он и был слабее Морозова, то ненамного. Паразитной ветви в кодовой связи Ванга не было. С одной стороны, это немного успокаивало. С другой, в реальности это мало о чем говорило. В той или иной мере Ванги все равно зависели от Доминиума. Как, кстати, и Феллеры. «Господин Морозов утвержден председателем суда», — проговорил Кента. Пару секунд после этого Морозов молчал. В какой-то момент его взгляд сосредоточился на мне и почти тут же отвернулся. Снова к японцу. «Какова причина инициации?» — спросил он. Я не особо сообразил, о чем речь, впрочем, ответа долго ждать не пришлось. Опустив руку в карман кимоно, Кента выложил на стол вибрация. Куб. И мне потребовалась вся выдержка, чтобы просто остаться на месте. Внутри каменного бруска размером примерно со сжатый кулак я явственно ощутил крупицу. Того же инородного для этого мира металла, что содержался и внутри кинжала садовника, ну или кинжала Чантури. И внутри куба металла было ощутимо больше. Вчера я получил послание родов Аль-Сауд, Барух и Гросвеннер с требованием ускорить рассмотрение дела рода Фэнс, проговорил ровно Кента. Ранее я получил такой же запрос от корпорации Птицкер, при этом род Ротшильдов заявил, что отзывает любые претензии к роду Фэнс и отказывается от иска по делу против изобретений Фэнса. Поняв, сколько интересов сосредоточено вокруг сравнительно небольшого рода, я принял решение запустить куб. Он выдал имена, дату и место начала заседания. Это было удивительно, мягко говоря. В открытых источниках о предметах суда почти не было информации. Я был уверен, что это просто артефакты наподобие тех, что использовались для определения ранга влияющего. Ну, может быть, сильнее, которые могли бы даже зафиксировать максимальный седьмой ранг. Эта же штука умела думать? Судя по тому, что никто из окружающих не крутил пальцами у виска и не уточнял у деда, не забыл ли он таблетки принять, все его рассказ приняли за чистую монету. Блин. «Свидетели», — уточнил Морозов. «Все находятся в зале», — ответил Кента. «Как я понимаю, первым делом мы должны определить социальный статус господина Фэнса», — проговорил русский медленно. «Для этого...» Оборвавшись, мужчина перевел взгляд на кашлянувшего Дзинсуна. «Господин Ванг?» «Не вижу смысла что-то определять», — сказал китаец, снова скривившись. «Звание Гранда — слишком высокая честь для тех, кто отказывается от своего имени. Все знают, что он Духов, а не Фэнс. А то, что он под новым именем смог подняться до собственника, — хмыкнул Томас, — да еще и менее чем за полгода, насколько я понял, это не говорит о том, что он Гранд?» «Мы ничто без своих корней», — возразил китаец. «Молодежь этого не понимает, потому 9 планет и летят в пекло». «Да-да, конечно, молодые во всем виноваты», — уже откровенно ухмыльнулся немец. «Я что-то смешное сказал?» Дзинсун явно начал заводиться. «Если...» «Достаточно». Смолкнув, китаец бросил злобный взгляд уже на русского. «В словах господина Ванга есть здравое зерно», — продолжил Морозов. «Но и господин Феллер указал на важное обстоятельство». «Алекс», — он повернулся ко мне, — «по какой причине ты сменил имя?» Чуть подумав, я хотел уже ответить. «Раз обсуждение началось, предлагаю задействовать шар». Опередив меня, подал голос Кента. Я взял паузу. «Еще один предмет?» «Что?» — резко обернулся к нему китаец. «Какой смысл? Дело плевое! Я против!» «Проголосуем», — спокойно проговорил Василий Морозов. «Кто за?» Практически сразу руку поднял Блайт, чем заслужил уничижительный взгляд со стороны Ванга. После, чуть помедлив, к нему присоединился и Томас. Китаец с Гухо так и остались сидеть. «Принято большинством голосов», — подвел итог русский князь. «Я тоже за». «Это бред», — тут же выпалил Дзинсун. «Я отказываюсь». «Вы не можете отказаться от участия», — перебил его Кента. «Суд начался». Ванг уткнулся в японца взглядом. Несколько секунд я думал, что китаец взбрыкнет, попытается встать из-за стола. Но в итоге он все же осел обратно на стул. После этого Кента снова полез в свой карман и извлек из него... «Да сука! Шар!» В этот раз я даже промолчать не смог. Пробормотал я это, правда, едва слышно, но Игорь, сидевший ко мне ближе всех, бросил на меня короткий взгляд. Внутри второго предмета суда я тоже ощутил инородный металл. Из-за него сидеть за столом мне стало совсем тяжело. Если бы не работа с кинжалом садовника до этого, я бы, скорее всего, был бы уже недалек от обморока. Кента поставил шар в центр стола и, судя по всему, как-то активировал. Я ощутил разошедшуюся от него волну. Частично заступник на моем запястье ее остановил, но часть воздействия прошла, заставляя... говорить правду? Осознание этого невольно меня позабавило, потому что... никто из них и так бы не смог соврать. Ладно, поглядим. «Продолжайте», — спокойно сказал Кента. «Алекс», — повернулся ко мне Василий. «Моего отца убили», — ответил я. «Я опасался за свою жизнь и жизнь сестры. Это был единственный способ выжить». «Убийца Алексея Фенса был найден вскоре после убийства», — возразил Кента. «Тебе нечего было опасаться». «Джонатан Аджутер не убивал отца». Теперь уже настала моя очередь улыбаться. Его убили наемники по приказу совсем другого человека, и... то ли это была моя усилившаяся чувствительность из-за поднятия ступени, то ли шар странно на меня подействовал, но я вдруг кое-что понял и решил не молчать. «Этот человек сейчас здесь, в этом зале». Я ощутил след от убийства мастера перемен поблизости от себя. «Этот человек сейчас здесь, в этом зале». Определить конкретное направление было сложно. Кем бы он ни был, маскировка у него была на уровне. Но в самом факте я не сомневался. Возможно, не на трибуне, но точно где-то в пределах зала. «Это серьезное обвинение», — сказал Кента. «Верно», — кивнул я. «И кто этот убийца?» Со сквозившим в голосе недоверием уточнил Дзинсун. «Назови имя, раз так уверен». «К сожалению, точное имя мне неизвестно», — ответил я. «Но не потому, что у меня есть сомнения, а потому, что моего отца, а после и меня, пытались убить несколько разных грандов. Я не знаю точно, кому из них это в итоге удалось, но точно знаю, что рода и корпорации, к которым они принадлежат, из числа тех, которые выдвинули претензии к роду Фэнс и к изобретениям Фэнсов». После того, как я договорил, в зале наступила какая-то уж совсем гробовая тишина. А после... «Ха-ха-ха!» — раздался каркающий смех Дзинсуна. «Мальчишка! Ты понимаешь, что ты на себя берешь? Да заодно это высокомерие! Твой род заслуживает уничтожения! Ты не смеешь поднимать голову против древних!» Последняя фраза китайца явно вызвала в зале неоднозначную реакцию. Вот только хоть сколько-нибудь громко против нее никто выступить не решился. Дзинсун Ванг, конечно, не возглавлял клан Ванг, 8, но сам при этом имел социальный статус государя, 7, и находился очень недалеко от самой верхушки клана. Не больше десятка человек превосходило его по влиянию в самом многочисленном гранде 9 планет. И, наверное, было бы не очень правильно сейчас прямо уж совсем лезть на рожон. С другой же стороны, а не пошел бы он со своими протухшими правилами куда-нибудь дикой лошади под мудя? «Не смеют поднимать голову те, кто ее склонял», — ответил я ровным тоном. «Я в этом замечен не был». Во взгляде Ванга после этого отразилась уже не злость, а самая настоящая ненависть. Он начал что-то говорить. «Выходы из зала должны быть перекрыты», — сказал вдруг Кента. Все тут же уставились на него. После мгновения тишины по залу прокатились возгласы непонимания и страха. «Я прошу администрацию Академии посодействовать сотрудникам суда. Те, кто попытаются выйти до окончания заседания, будут считаться совершившими преступление против суда грандов».